Сцена 12. Сад. Маргарита под руку с Фаустом, а Марта с Мефистофелем прогуливаются по саду. Я чувствую, что вы жалеете меня. Ко мне снисходите. Мне перед вами стыдно. Вы путешественник. Привыкли вы, как видно, всегда любезным быть. Ведь понимаю я, что вас кто столько видел, столько знает. Мой бедный разговор совсем не занимает. Одно словечко, взор один лишь твой, мне занимательней всей мудрости земной. Фауст целует ей руку. Как решились вы? Ну, что вам за охота? Взгляните, как жестка, груба моя рука. На мне лежит-то черная работа. У маменьки любовь к порядку велика. Проходят. И что же, так должны вы ездить вечно? Что делать? Ремесло и долг нам так велят. В иных местах остаться был бы рад, а надо ехать. Хоть скорбишь сердечно. Пока кто молод, почему по свету вольной птицей не кружиться? А вот как в старости придется одному к могиле, сирому, холостяком тащиться. Едва ли это нравится кому. Увы, со страхом я предвижу это. Ну что же, вовремя послушайте совета. Проходят. Да, с глаз долой, из сердца вон. Лишь по привычке вы учтивы. Других друзей всегда б найти могли вы, кто вправду сведущ и умен. О, друг мой, верь, что мудрость вся людская нередко спесь лишь пошлая, пустая. Как? О, зачем невинность, простота? Не знает, как она бесценна и свята. Смирение, скромность чувств, невинная, святая. Вот самый лучший дар для нас. Когда б вы обо мне подумали хоть раз, о вас бы думала с тех пор. Всегда-всегда я. И часто ты одна? Да. Хоть невелико у нас хозяйство, все же нелегко его вести. Служанки нет. Должна я варить, мести и шить. С рассвета на ногах. А маменька во всем пристрогая такая, и аккуратно так, что просто страх. И не от бедности. Мы вовсе не такие, чтоб хуже жить, чем все живут другие. Отец спокойный мой довольно был богат. Оставил домик нам, а с ним и старый сад. Теперь наш дом затих. Труды мне легче эти. Ушел служить в солдаты брат. Сестрички нет уже на свете. Немало с ней хлопот я приняла. Но вновь все перенести я б с радостью могла. Так было мне дитя родное мило. О, если на тебя малютка походила, она, конечно, ангелом была. Да, я ее скормила, воспитала. Как меня любить малютка стала. А отца уж не было в живых, когда на свет она явилась. Матушка ж, бедняжка, слегла в постель и захворала тяжко. Мы думали, что уж надежды нет, и времени прошло у нас немало, пока она поправилась и встала. Где ж было ей самой кормить дитя? И вот его взялась лелеять я. Кормила крошку молоком с водою. Она совсем моя была. И на руках моих по целым дням со мною барахталась, ласкалась и росла. Чистейшим счастьем ты в то время обладала. И горя тоже много я видала. Со мною по ночам стояла колыбель редком. Дитя чуть двинется, я встану, беру из люльки и к себе в постель кладу. Или молоком кормить бывало стану, а не молчит, должна опять вставать, чтоб проходить всю ночь да песни распевать. А по утрам белье чуть свет встаю и мою, там время на базар, на кухню там пора, и так-то целый день, сегодня как вчера. Да, сударь, иногда измучишься заботой, зато и сладко спишь, зато и ешь с охотой. Проходят. Холостяки, всегда вы таковы, чрезмерно к бедным женщинам суровы. Мы всегда исправиться готовы, найдя такую женщину, как вы. Признайтесь, есть у вас кто на примете? Привязанность есть где-нибудь на свете? Пословица гласит: жена своя и кров дороже всех на свете нам даров. Но до любви у вас не доходило дело? Я всюду и всегда любезно принят был. Не то. Серьезен ли был ваш сердечный пыл? Ну, с дамами шутить чрезмерно было б смело. Ах, вы не поняли. Жалею всей душой, но очень понял я, как вы добры со мной. Проходят. Так ты меня сейчас, мой ангелок, узнала, когда перед тобой в саду явился я? Вы видели, что я потупилась сначала. И ты меня простишь, прекрасная моя, что я себе тогда позволил слишком много, когда к тебе я подошел дорогой. Смутилась я. Мне это в первый раз. Насчет меня нигде не говорят дурного. Уж не нашел ли он? Я думала о вас. Во мне бесстыдного чего-нибудь такого, что прямо так решился подойти и груз такой девчонкой завести. Но все ж во мне, признаться, что-то было, что в вашу пользу сильно говорило. И как же на себя сердита я была, что я на вас сердиться не могла. Мой друг... Пустите-ка. Маргарита срывает астру и ощипывает лепестки. Что рвешь ты там? Букет? Нет, пустяки, игра. Что? Полно вам смеяться. Что шепчешь ты? Он любит, нет. О, ангел, как тобой не восхищаться. Он любит, да. О, пусть цветка ответ судьбы решением будет нам, родная. Да, любит он, поймешь ли, дорогая. Я вся дрожу. О, не страшись, мой друг. Пусть взор мой, пусть пожатие рук тебе расскажут просто и не ложно, что выразить словами невозможно. Отдайся вся блаженству в этот час и верь, что счастье наше бесконечно. Его конец — отчаяние для нас. Нет, нет конца. Блаженство вечно, вечно. Маргарита жмет ему руку, вырывается и убегает. Фауст стоит несколько минут в задумчивости, потом следует за нею. С Смеркается. Да, нам пора домой. Я вас подольше подержать хотела. Но знаете, уж город наш такой. Как будто здесь у всех другого нет и дела. Заботы будто нет у них другой, как только за соседями день целый подсматривать. И что ты тут не делай, глядишь, пошла уж сплетни меж людей. А наша парочка? Вдоль посаду пустилась, как пара мотыльков. Она в него влюбилась. А он в нее. Ой. Таков уж ход вещей.